Цветная осень на ладони, опавший лист, скупая грусть. И в проливных дождях утонет, что было прежде, ну и пусть. Пусть покидают гнезда птицы, они вернутся по весне, листая прошлого страницы, ты просто вспомни обо мне. Зазеркалье былых надежд уставших душ, и над дорожной магистралью сидеет небо, ну и пусть. Пусть за туман уходит лето, оно вернется вновь к тебе. Пусть чувства заблудились где-то, ты просто вспомни обо мне. Цветная осень на пороге, ковер из листьев новый путь. И время подводить итоги беспутной жизни, ну и пусть. Пусть суетится непогода, не скачут белкой в колесе. Я прилечу через полгода, ты только вспомни обо мне. Я прилечу через полгода, ты только вспомни обо мне.